Глава 21. За горизонт. Волчья звезда, порой как-то странно содрогаясь всем корпусом, шла полным ходом, с каждой минутой отдаляясь от острова. Оправившись после встречи с Эфиридом, команда быстро рассредоточилась по местам. Матросы сновали по палубе, как растревоженные муравьи, спешно закрепляя грузы и завершая прочие мелкие дела, которые пришлось отложить из-за поспешного отплытия. Гремучка, шустро лазая по надпалубным надстройкам, как огромный железный паук, подгонял их, не стесняясь в выражениях. «Шевелитесь, шевелитесь, рыбье семя! Крогер, подгони там своих дармоедов в трюме! Крен на нос так и растет! Пусть налягут на помпы!» «Кажется, течь опять открылась!» — огрызнулся кто-то из матросов. «Спускайся сам! И на помпы поставить некого! Людей не хватает!» «Так пусть кто-нибудь из блохастых поможет! Или, думаете, на прогулку выехали?» «Я помогу!» — вызвался Мэймин-хан. За ним подтянулось еще несколько ксилаев. Рядом со мной осталась только неизменная четверка — Лилу и братцы Чао. По все еще не пришел в себя. Сидел прямо на палубе, прислонившись спиной к фальшборту и дрожал всем телом. Лилу, раздобыв какой-то обрывок ткани, накинула ему на плечи и приобняла, помогая согреться. Спрятав подарок Эфирида за пазуху, я тоже присел рядом и потрепал мальчишку по мокрой голове. «Ну, как ты?» «Нормально». «Ты настоящий храбрец, По». «Да балбес он!» — сердито отрезала Лилу. «Мы и пикнуть ничего не успели, когда он за борт сиганул с этим крюком. Додумался ведь. Просто нужно было что-то делать. И быстро!» — клацая зубами, ответил По. «Но ведь надо ж было додуматься!» — проворчал Кианг. «Ты же и плавать не умеешь!» «Некогда было думать. Мастер Мангуст учил, что иногда нужно довериться порыву». «А если бы ты утонул?» — рявкнул попрыгун. «Ну, хватит уже», — заступился я за парня. «Победителей не судят». А он оказался быстрее и смышленнее остальных. И смог побороть свой страх. Пока кто-то другой бы додумался использовать лебедку, я бы и сам 10 раз утонул. Так что я горжусь тобой, По. Без тебя мне пришлось бы туго. Мальчишка молчал, но перестал дрожать и заметно расправил плечи. Старшие братья тоже притихли. Помогли, наконец, ему подняться и обнялись все вместе. Я, вздохнув, тоже погладил их по спинам. «Мы так испугались за вас, мастер Мангуст», — призналась Лилу. «Мы все ждали до последнего, но думали, что вы погибли, особенно когда появилось это». Она невольно обернулась назад, будто опасаясь, что из-под воды снова вынырнет чудовищная фигура Эфирида. «Да уж, ты снова смог меня удивить», — раздался за моей спиной голос Калаана. Я обернулся. Рыжий пес, видимо, добравшись до своей каюты, переоделся и даже, кажется, немного отмылся. За время скитаний по острову он превратился в настоящего оборванца — но сейчас на нем красовались новые сапоги выше колен, длинный камзол с богатыми, хоть и изрядно потрепанными позументами, грудь крест-накрест пересекала кожаная портупея с кобурами для пистолей, а голову покрывала здоровенная широкополая шляпа, вроде мушкетерской, украшенная пестрыми перьями. Если честно, смотрелась она на нем довольно нелепо, как на огородном пугале. Но у пирата, видимо, были свои представления о шике и красоте. Рядом с ним стояла Намира, тоже немного преобразившаяся. Новой одежды для нее не нашлось, но, похоже, за время моей вылазки к маяку она тоже успела немного привести себя в порядок. Выглядела она встревоженной и виноватой, и, пожалуй, было из-за чего. Но я сейчас был слишком вымотан, чтобы устраивать выяснение отношений. В конце концов, я здесь. И все кончилось благополучно. Вроде бы. «Не слабая шляпа, капитан», — усмехнулся я. «Тебе идет». Клан сконфуженно фыркнул, но, кажется, еще больше приосанился. «Надо поговорить», — мотнул он головой в сторону трапа, ведущего на нижнюю палубу. «Спустимся в мою каюту». Я пожал плечами и последовал за ним вместе с Намирой. Та, по пути, наконец, преодолев неловкость, произнесла. Мне пришлось отдать ему ключ, иначе мы рисковали вовсе не выбраться с острова. Да, понимаю я. Сейчас это уже не важно. Все ведь обошлось. Нет, — мотнула она головой. Ты доверился мне, а я нарушила данное тебе обещание. Мой долг перед тобой только растет. Было видно, что это для нее действительно важно, так что я не стал ее разубеждать. Впереди долгий путь. У тебя будет возможность искупить вину. Она с некоторым облегчением кивнула, опасливо покосилась на камень у меня за пазухой. Мы как раз шли по полутемному коридору, и эта хреновина просвечивала фиолетовым пятном сквозь ткань моей одежды. Я плохо разглядела, что произошло. Неужели это правда Уатакан? Что? Зуб тьмы. Тебе ведь передал его эфирит? Да. Как мне показалось, именно ради этого он за мной и гнался. Я ведь освободил его, разрушив то плетение, выходящее на поверхность. Видимо, он решил меня отблагодарить. Намира с нескрываемым скепсисом покачала головой. Вряд ли творением хаоса знакома благодарность. Скорее уж они, как и мы, Лаари, привыкли платить по своим долгам. Но будь осторожен. Я мало что слышала про Уатакан, но по большей части ничего хорошего. Так что это за каменюка? Для чего он? Он может исполнить твое желание. Неохотно отозвалась она. «Какое?» «С этим сложнее. Все страшные истории, которые я слышала про Уатакан, как раз и связаны с тем, что носитель не смог достаточно точно и однозначно высказать свое желание, и хаотичная природа камня извратила его. Так что человек вроде бы и получил, что хотел, но...» «Ясно. Так выходит, эфирит и правда кто-то вроде джинна. И, как и с джиннами, нужно быть очень осторожными в формулировках, иначе твое желание может обернуться против тебя самого». «Добро пожаловать в мои хоромы!» — саркастично оскалялся Калаан, открывая дверь в каюту. Каморка у него оказалась меньше по размеру, чем я ожидал, и столь же неожиданно уютной. Всю дальнюю стену занимала настоящая кровать с матрацем, отделяемая от остальной части каюты плотной портьерой из ткани, похожей на бархат. А основная часть походила на кабинет какого-нибудь богатого торговца. Ворох бумаг на огромном лакированном столе, массивное кожаное кресло, тяжелые застекленные шкафы со всякой всячиной. Калаан без особых предисловий расчистил место на столе и развернул получше географическую карту, придавив ее по углам, чтобы не скручивалась в рулон. «Наш уговор в силе, и слово свое я сдержу», — проговорил он. «С острова я вас уже увез. Теперь дело за малым — высадить вас, где пожелаете. Вот только предупреждаю сразу, в желаниях вы здорово ограничены, потому что далеко эта корыта не протянет. Думаю, мы вряд ли одолеем больше сотни ксефов. Ну, 120, если повезет. Батареи-то хватит, может, и на 300, но у нас слишком мало провианта и пресной воды. А еще желательно встать на несколько дней на мелководье и нормально залатать пробоины». Мы с Намирой склонились над картой. Но, судя по неуверенному взгляду Лаари, та не особо-то разбиралась в навигации. «Покажи для начала, где мы», — попросил я. Калаан ткнул грязноватым пальцем в едва заметное пятнышко на карте, даже не подписанное. «Вот зеленая скала. Мы отошли, может, на пол ксефа от нее». «Так и черти круг. Посмотрим, какие у нас вообще варианты». Недовольно крякнув, пират полез на полки за инструментом. Вернулся с какой-то блестящей штуковиной, похожей на циркуль и на транспортир одновременно. Отмерил с ее помощью расстояние и приложил к карте. «Вот наш запас хода. Ну и крути куда хочешь. Можешь сам прикинуть». Я и прикинул. Дела обстояли неважнецки. Идею о том, чтобы дунуть напрямую к малому Артеру и попытаться найти там других выживших с земли, пришлось отмести сразу. Отсюда до Золотой Гавани больше 1000 ксефов. До Гаракса, пожалуй, и все 1500. Да и то приходится высчитывать очень примерно. Очертания континента на северо-западе нарисованы очень расплывчато и окружены пунктирной линией, видимо, обозначающей границы магического купола, который существовал там до последнего времени. В пределах досягаемости было всего несколько ближайших островов Большого Архипелага. Мелкие неподписанные козявки размером не больше самой Зеленой скалы я в расчет не брал. Оставалось всего два варианта. Длинный, вытянутый с севера на юг крупный остров к востоку от нас и группа островов к северу. «Это что?» — спросил я. «Кабалтар», — пояснил капитан. «Большая колония алантов. Там несколько крупных шахт, вот тут, в северной части острова. А на юге и городок 1000 на 10 жителей. Порт, ремонтная верфь. Кстати, туда нам не помешало бы наведаться». «А кому принадлежит?» «Шахты монахарские. Но портом заведует Конкордия Саркат. А для тех, как известно, деньги не пахнут. Так что есть шанс быстренько отремонтироваться, подзарядить батареи. По крайней мере, у меня это было в планах». «Но нам-то что делать?» — резонно спросила Намира. «Мы не сможем там затеряться». «А это что за острова?» — ткнул я в россыпь клякс к северу от нас. «Каменная корона. Это целый архипелаг». «И что там?» «Да он вроде как... ничейный», — пожал плечами Калаан. «И необитаемый. Ну, может, дикари какие-то живут на внутренних островах. Но к ним мало кто суется. Там столько рифов кругом, что не подберешься, разве что по воздуху. Аланты наверняка летали, разведывали, но, видно, не нашли ничего интересного». «Я кое-что слышала об этом месте». Неожиданно оживилась Намира и выжидательно взглянула на меня. «Предлагаешь высадиться там?» «Почему?» — напрямую спросил я. Сейчас мне, если честно, не было сил разбираться в намеках и недомолвках. Я уже на ногах едва стоял от усталости. Но решать надо было уже сейчас. «Хотя бы потому, что других вариантов у нас нет». — уклончиво ответила она. «Ну почему?» — возразил Калаан. «Можно отправиться на восток и попробовать дотянуть до Тьер-Накара. Вот сюда». Он указал на довольно большой остров к западу. Правда, на самом пределе той дальности хода, которую он сам же обозначил. «Ну уж нет!» — фыркнула Намира. «Это клоака, кишащая пиратами, контрабандистами, охотниками за рабами. Мангуст, не соглашайся!» «Зато Тьер-Накар — нейтральный остров», — спокойно отозвался Калаан. «Аланские конкордии долго бодались между собой за контроль над ним, но потом объявили его свободной торговой зоной. Там целых 3 порта на разных побережьях, и это главный западный узел всех маршрутов через Золотое море». «Ну да, а еще там куча невольничьих рынков». «Я же привезу вас туда как вольных людей», — пожал плечами пират. «А там уж отправляйтесь на все 4 стороны, хоть всей толпой, хоть поодиночке. И просто ищите корабль, который идет туда, куда вам надо». «А что? Звучит заманчиво», — пожал я плечами. «Да кто возьмет беглых рабов пассажирами? Да еще и бесплатно!» Тут же взвелась Намира. «А что предлагаешь?» — огрызнулся Калаан. «Чтоб я вам еще и по кошелю кертов отсыпал каждому? На это уговора не было. Заработайте сами, там же, на острове. Да и на проходящие корабли часто требуется пополнение». «Мангуст, он пытается нас надуть». «Да не слушай ты эту упрямую бабу». Пират и видящая быстро вошли в словесный клинч. Собачились они между собой, как всегда, с таким остервенением, что я уже начал подозревать, что они друг другу не безразличны. У меня участвовать в этой перепалке не было никакого желания. Так что я вклинился между ними, словно рефери на поединке. «Так, стоп. Мне нужно время подумать. Встретимся на верхней палубе». «Как скажешь. Но поторопись. Говорю же, у нас не так-то много запасов, чтобы рыскать туда-сюда. Надо как можно скорее лечь на выбранный курс». Я вышел из каюты, но Намира догнала меня в коридоре. «По поводу каменной короны. Я не хочу говорить об этом при рыжем псе». Она приблизилась ко мне вплотную и продолжила уже почти шепотом. «Я слышала, что там, на внутренних островах, сокрыто древнее святилище стихии воды. Аланты пробовали ее отыскать с воздуха, но не сумели, а по воде к ней нельзя так просто подобраться. И дело не только в рифах. Думаю, там действуют защитные плетения». «Кто-то из твоих сестер постарался?» Намира покачала головой. «Это место силы, которое гораздо древнее самого народа Лаари. И кто там сейчас заправляет, я не знаю. Но мне очень хотелось бы увидеть все своими глазами. Такую возможность нельзя упускать. И что-то подсказывает мне, что тебя тоже привлекают такие места». Я не ответил, лишь коротко кивнул. «Хорошо, я подумаю». Верхняя палуба встретила меня порывом свежего ветра, приятно охладившим лицо, и первыми яркими лучами солнца, показавшегося из-за горизонта. Зеленая скала напоминала о себе лишь небольшим пятном за кормой, уже едва различимым на горизонте. Небо было чистым, безоблачным, и во все стороны, куда ни взгляни, простиралось бескрайнее лазурное полотно океана. Я даже приостановился, вдыхая соленый воздух полной грудью и как завороженный, любуясь рассветом. Меня не могли отвлечь ни перепалки матросов, по-прежнему снующих по трапам между палубами, ни скрип и скрежет ржавых корабельных надстроек. Забравшись на крышу носовой оружейной башни, я уселся, скрестив ноги, и на пару минут погрузился в медитацию. И только отбросив все лишние мысли и метания, мысленно потянулся к зерну путеводной звезды. Переход получился такой плавный, что мне показалось, словно это я сам, вспорхнув в воздух, как птица, взмыл вверх. Так высоко, что корабль подо мной выглядел продолговатой щепкой, длиной не больше ладони. Океан, раскинувшийся подо мной, стал выглядеть пятнистым. Стали отчетливо видны светлые области отмелей, мелкие островки, рифы. Поднимаясь выше, я разглядел и соседние острова. Зеленая скала и правда находилась несколько на отшибе, но стоило мне подняться повыше, как я разглядел уже десятки островов, многие из которых разделялись лишь узкими проливами. Но в какой-то момент мне пришлось остановиться. Я, похоже, достиг максимума, на который было способно зерно. Впрочем, желаемого я все же добился. Даже отсюда я смог мысленно оглядеть каменную корону. Очертание у этой группы островов было очень узнаваемое, чем-то напоминало спиральную галактику, и наводило на мысли, что это все же один остров, просто расколовшийся на множество частей. Что ж, если Намира права, и в той области действительно есть мощная магическая аномалия, то, возможно, мне удастся ее разглядеть, даже с такого расстояния. Ответ не заставил себя долго ждать. В центре каменной короны и правда вспыхнул отчетливый сигнал, настолько яркий, что поначалу даже не верилось. Правда, вокруг него клубился какой-то странный туман, мешающий разглядеть внутренние острова поближе. Но все же сигнал был гораздо мощнее, чем у священного озера на зеленой скале. А стоило мне мысленно потянуться к нему — контакт даже на таком расстоянии вышиб меня из медитации. Я замер. Дыхание сбилось, словно я получил удар под дых. Хрустальное зерно растворилось в воздухе, и пальцы сами с собой сжались в кулак. Это не просто аномалия. Похоже, там хрустальное зерно. «Эй, мангуст!» Калан, придерживая шляпу, чтобы не свалилась с затылка, выжидательно смотрел на меня с палубы. Намира тоже была неподалеку, но нарочито держалась от него особняком. «Ну, так и что ты решил?» — выкрикнул капитан. Я спустился, и мы все втроем встали у поручней на носу корабля. В нескольких метрах внизу под нами шипела и пенилась водная гладь, разрезаемая массивным железным килем. «Идем к каменной короне». Намира встретила мое решение с заметным облегчением. А вот Калаан отреагировал странно. Спорить не стал, но задумчиво скривился, бросив взгляд на маячившего неподалеку Крогора. «Как скажешь!» Он кивнул боцману, и тот скрылся в ближайшем люке, ведущем к машинному отделению. Уже пару минут спустя корабль начал заметно заваливаться на один борт, разворачиваясь в нужную сторону. «Ну что ж, на том и порешим», — подытожил Калаан. «Путь займет дня 3, может, чуть меньше. И молитесь всем богам, чтобы не нарваться на шторм». Грохоча тяжелыми сапогами, он отправился к рулевой рубке. Мы с Намирой остались вдвоем и долго молчали, глядя на горизонт. Впрочем, сейчас, когда волчья звезда окончательно вышла в открытое море, смотреть тут было больше не на что. «Это правильное решение, Мангуст», — наконец сказала Намира. «Но, кажется, мой долг перед тобой вырос еще больше. Чем я могу отплатить тебе?» «Брось. Я выбрал каменную корону не только ради тебя. У меня там тоже кое-какие дела». «Я не претендую на твои тайны, но если я могу помочь тебе в твоих поисках...» Она замолчала, выжидательно взглянув на меня. Но ответил я не сразу. Задумался, вспоминая слова гида. «Что ж, я-то привык действовать в одиночку, но это не тот случай. Мне действительно понадобятся надежные помощники». «Но что ты задумал?» Я оглянулся, проверяя, не снует ли где неподалеку кто-нибудь из людей Калаана. Но мы были одни, на самом носу корабля, почти как Джейк и Роза на «Титанике». В конце концов, мне ведь действительно нужно найти единомышленников. И не простых, а таких, которые в перспективе были бы достойны стать носителями хрустальных зерен. А Намира сама по себе талантливая, взывающая, смелая, упрямая, непримиримая к плохим парням вроде Калаана. Конечно, стоит еще присмотреться к ней повнимательнее. Но пока что она выглядит неплохой кандидаткой. «Ты слышала что-нибудь о хрустальном пути?» Владимир Василенко, Новосибирск, январь-апрель 2025 года.